На Елисейских полях торжествовало миролюбие, проклинали ужасы войны, взывали к гуманности, даже к братству. Люди легко забывали не только свои недавние слова, но и свою биографию, традиции среды, мифы касты. Тупая ненависть к лодырям, так фашисты продолжали называть рабочих, оказалась сильнее всего. Колониальные офицеры, проделавшие кампанию в Рифе, самодуры, подводившие солдата под расстрел за ничтожный проступок, теперь клялись, что ничто не может оправдать кровопролитие. Академики, еще вчера чванливо толковавшие о непобедимой Франции, жившие цитатами из маршала Фоша, утверждали, что воевать нельзя. Стоит немцам дунуть, и как карточный домик полетит вся линия Мажино, а уроженец Лотарингии Бретейль, для которого лучшим часом его жизни было вступление французского отряда в Метц, говорил: «Вопрос о границах отходит на задний план по сравнению с защитой нашей западной цивилизации от большевиков». Из богатых кварталов люди поспешно уезжали. Курорты было опустели. Тревоженные газетными сообщениями, отдыхавшие вернулись в столицу, но когда началась мобилизация и город затемнили, буржуа стали покидать Париж, отсылали свои семьи подальше. И в непривычное время года ожили морские пляжи, горные деревушки. Уже опадали деревья. Над Ла-Маншем кружились осенние бури. Дачники поневоле мерзли и в досаде твердили: «Пора все-таки обуздать этих проклятых чехов». О судетах больше никто не вспоминал. А в рабочих предместьях раздавались другие речи. Войне и здесь не радовались, но люди молча шли защищать свою родину, знали, что страна приперта к стенке, повторяли, что дальше так жить нельзя. Слово «агрессор» стало понятным, будничным, и часто интернационал провожал запасных. На будущее глядели с надеждой. Предстоял бой с фашистскими захватчиками, с их французскими друзьями, с людьми Бретейля и Дорио. Иногда казалось, что оживает июнь 36-го. Обри, который осмелился в Бильянкуре прославлять Чемберлена, жестоко избили. Когда его уносили полицейский, мальчуган весело крикнул: «Вот и война!» «Войны не будет», — говорил на собрании национально мыслящих депутатов Бретейль. «Ее и не должно быть. Чехословаки связаны договором с Москвой, другими словами, нам предлагают сражаться за коммунизм. Необходим компромисс, будем рассуждать трезво, мы подточены большевизмом. В Испании еще продолжается гражданская война, а Англия на своем острове защищена от заразы. Англичане могут лицемерить, блефовать, кокетничать либеральными идеями, но кто действительно способен защитить Европу от коммунизма? Да только Гитлер! Значит, наши союзники — наши враги, а наши враги — это наши союзники!» Впервые Бретейль посмел высказать свои мысли в присутствии Дюкана. Он ждал полемики, патриотических тирад. Он не знал, в каком состоянии находится Дюкан. Он его не видел с начала сентябрьской тревоги, избегал встреч. А Дюкан был доведен до бешенства. Этот человек, не глупый, но медлительный и упрямый, как бы проснулся. Он ведь пошел к правым, думая, что они отстаивают великую Францию. И вот он увидел, как друзья Бретейля, вчерашние друзья Дюкана, срывают мобилизацию, призывают к дезертирству, к измене. А кто хочет защищать Францию? Рабочие. Страшно сказать, коммунисты. Для Дюкана это было тяжелым ударом. Он долго не хотел верить в правду. Он утешал себя мыслью, что классовый эгоизм, ослепляющий десятки тысяч людей, чужд Бретейлю. Все последнее время он пытался поговорить с ним, но это ему не удавалось, и он терзался сомнениями. Будь Дюкан моложе, он нашел бы успокоение на боевом посту. Но в 56 лет трудно мечтать о воздушных боях. Он боролся как мог с пропагандой пораженцев. Его сторонились, иногда снисходительно замечали: «Фантазер!» Иногда злобно обрывали: «Инструкции Москвы». Теперь впервые он услышал из уст Бретейля все то, что его возмущало. Он хотел заклеймить своего учителя, разоблачить врагов Франции, но он так волновался, что не мог говорить. Порог речи перешел в немоту.